Бог через Моисея сказал фараону так: «Ты еще противостоишь народу моему, чтобы не отпускать его? Вот я пошлю завтра в это самое время град весьма сильный, которому подобного не было в Египте со дня основания его до ныне». Книга Исход, 9 глава, со стиха 17 по 18. А далее, в стихах 23 по 25, читаем так: «И Господь произвел гром и град, и огонь разливался по земле, и послал Господь град на землю египетскую. И был град, и огонь между градом, град весьма сильный, которого не было по всей земле египетской со времени населения ее. И побил град по всей земле египетской все, что было в поле от человека до скота. И всю траву полевую побил град, и все деревья в поле поломал». Сегодня с помощью Божьей обратим наше внимание на это событие, а также и на тот урок, который мы можем извлечь, изучая это место Священного Писания. Время этой казни. Господь говорит фараону: «Вот я пошлю завтра в это самое время град весьма сильный». Историки говорят, что дождь и град в пределах Египта бывал и раньше, между декабрем и мартом месяцами, хотя это явление бывало не очень часто. В это время стада находятся в поле, как и сказано в стихе 19. Возможно, как есть предположение, это было в феврале или марте месяце, ибо в стихе 31 и 32 вспоминаются лен, ячмень, пшеница. Что является необыкновенным и удивительным, это неиспытанная до этого времени египтянами сила и разрушающая способность града. Суть данной казни: «Я пошлю град весьма сильный, — сказал Господь. И более того, он будет весьма сильным и в сопровождении огня, стих 23, что, возможно, означает необыкновенной силы грозу. Некоторые в слове «огонь» понимают не только сверкание молнии, но и явление так называемых шаровых молний. Заметим, что это бедствие пришло не от земли, как это было во время третьей казни, и не из воды, как это было во время второй казни. Небеса, земля, вода связаны воедино в руках Божьих для обуздания ожесточенного сердца фараона. Существует поверье среди народа, что сильная гроза является гласом Бога. И как я сам видел, многие во время грозы крестятся по тем или иным причинам. На это можно ответить так: так как в далеком прошлом Бог воистину часто говорил людям через бурю, Иова 41, Псалом 133, с 5 стиха по 6, так и в настоящее время Бог говорит людям через различные явления природы, включая и бурю. И в будущем часто явление Божие тоже будет связано с громом. Откровение, 10 глава, стих 3 и 4. Не будем этим гласом пренебрегать. Результаты казни. «И побил град по всей земле египетской все, что было в поле, от человека до скота. И всю траву полевую побил град, и все деревья в поле поломал. Лен и ячмень были побиты, потому что ячмень выколосился, а лен осеменился». Некоторые спрашивают: как же так? Ведь скот египетский был уничтожен во время пятой казни от моровой язвы, 9 глава, 3 стих и 6. Как же случилось, что скот египетский был уничтожен седьмой казнью, то есть градом? Большинство комментаторов соглашается со следующим выводом: во время пятой казни был уничтожен скот, находящийся на поле, 9 глава, 3 стих. Возможно, в то время был скот, находящийся в сараях или скотных дворах. Во время седьмой казни также скот был побит, который находился на поле. 9 глава, 25 стих. А скот же, уведенный с поля, был сохранен. 9 глава, с 19 стиха по 20. О льне, который был также побит, можно сказать следующее. Лен в Египте высевался в значительных количествах, так как он шел на выделку тончайших тканей, которые носились, как существует мнение, египетскими жрецами. Так что и это было большой потерей для Египта. Да, результаты казни были потрясающие, о чем нам также свидетельствует Псалом 77 со стиха 47 по 48. Некоторые нравоучения, связанные с этой казнью. Мы изучаем эти казни не только для того, чтобы узнать, что совершал Бог в далеком прошлом, но и чтобы приобрести некоторые нравоучения. Первое. Долготерпение Божье. Бог имел возможность и силу мгновенно расправиться с фараоном, как он и сказал. «Так как я простер руку мою, то поразил бы тебя и народ твой язвою, и ты истреблен был бы с земли». 9 глава, 15 стих. И фараон заслужил этого, и этому свидетельствует фараона богохульство. 5 глава, 2 стих. Жестокость. 5 глава, 7 стиха по 9. Пренебрежение Божьими знамениями и чудесами. 9 глава, 6 по 7 стих. Ложь. 8 глава, с 8 по 15 стих и так далее. И несмотря на это, Бог все же его сохранил по своему долготерпению. И вот это долготерпение Божье грешникам обильно проявляется и в настоящее время. Но будем помнить, что на все свое время, а поэтому не будем злоупотреблять долготерпением Божьим, ибо сказано: «Нынешние небеса и земля сберегается огню на день суда и погибели нечестивых человеков». 2 Петра 3:7. Но своим долготерпением Бог дает возможность человеку прийти к покаянию. Второе. Сказано, что град уничтожил все на полях. Приняв предупредительные слова Божьи, многие египтяне поспешно собрали рабов своих и стада свои в домы и тем избегли наказания. Исход 9:19-21. Трудно сказать, какова их участь ожидала в дальнейшем. Одно знаем, что они обратили сердца свои к Слову Божию, 9 глава с 20 по 21 стих, и этим приобрели сердце мудрое. Не об этом ли говорит псалмопевец? «Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое». Псалом 89:12. Жаль, что фараон иначе желал счислять дни свои, то есть без руководства Слова Божия. Третье. Мнимое покаяние фараона. Фараон сказал Моисею: «На этот раз я согрешил», 9 глава 27 стих, а в стихах с 34 по 35 сказано, что после прекращения града ожесточилось сердце фараона. Фараон мог в данном случае пожалеть себя и, возможно, свой народ. Но истинное покаяние должно включать осознание своей греховности, приход к Богу, которого мы своими грехами огорчили, просьба пред Богом умилостивления за наши грехи, прощения. Сопоставьте покаяние фараона с тем плачем о грехах и преступлениях, с тем истинным покаянием, которое записано в книге «Плач Иеремии». О, это не одно и то же. Да и Моисей в ответ на это покаяние фараона говорит нам следующее. «Вот я знаю, что ты и рабы твои еще не убоитесь Господа Бога». 9 глава, Исход, 30 стих. Но истинное покаяние подразумевает решение отвернуться от греха и повернуться полностью к Богу. И оно включает не только угрызение совести, чувство раскаяния распространяется на интеллект, эмоции и волю. Истинное покаяние всегда ведет к перемене в поведении или во взглядах, и это то, чего не было у фараона.